Глава 24. Спуск 2.0. Мы выдвинулись в поселение, которое посетили в прошлый поход, то, что находилось в степи. В первый раз нам понадобилось двое суток, чтобы добраться до него. Но сейчас мы все слабые вольверы. Наша выносливость не сравнится с таковой у обычных людей. Нам хватит и светового дня, чтобы добежать до цели. Как только мы выдвинулись, Лианг спросил у меня: «Какая у тебя способность? Ты так ничего и не рассказал. Я не стал спрашивать в Пекине, подслушать могли. Но сейчас-то ты можешь рассказать?» «Да, я даже не знаю, какого типа ты эвольвер», — заметила Нацука. «Я атом из трансформации. Моя способность — полная трансформация, но необычная. Если коротко, я могу частично превращаться в монстров. Но сперва мне необходимо этих монстров убить». Лианг задумался. «Это круто, да?» «Ты сможешь использовать способности монстров?» Нацука, как всегда, зрит в корень. «Да». «Если ты убьешь сероглазого медведя, то сможешь использовать его взгляд, я правильно поняла?» — уточнила Нацука. «Не только. Мое тело трансформируется, я стану выше, сильнее, у меня вырастут когти, клыки, шерсть. Хотя этот процесс должен быть контролируемым, наверное», — я задумался. «В прошлой жизни, за 22 года, я отыскал информацию лишь о двух эвольверах с похожими способностями. Но оба погибли, не достигнув и 10% частоты ДНК. О первом я узнал из архивов Европейского Союза. Тот эвольвер мог частично принимать вид белого медведя. Второй появился в Руси в первые годы после затмения. И он взял себе ДНК белоухого волка. Все эти данные я получил уже будучи главой Дельты. И, к сожалению, их недостаточно. Я сам не знаю, как работает моя способность. Только предполагаю». Ребята притихли. Они таращились на меня во все глаза. Даже Думиса и тот приоткрыл рот. «Ой!» — Лианг врезался в дерево и отстал. «Ты хочешь сказать, что сможешь обладать сразу несколькими способностями?» Нацука первой пришла в себя. «Это же нечестно!» «А во сколько монстров ты можешь превращаться?» — спросила Мирослава. «Пока ни в одного. Не распространяйтесь о моем навыке». Я не хотел вдаваться в подробности. Позже ребята сами все увидят, этого хватит. «Я в дерево врезался», — Лианг догнал нас. «А вы даже не подождали». «Лучше бы там и остался», — фыркнула Нацука. «Владислав, а что ты вытащил из изначального мира? Ты обещал рассказать». Лианг проигнорировал колкость Нацука. «Ничего особенного, камень из пещеры. Мне почему-то не хотелось рассказывать о золотой обезьянке». «Да? Мне почему-то показалось, что эта штука шевелилась», — пробормотал Лианг. Следующие минут 20 ребята болтали и шутили. На нас не напал ни один монстр, а наша выносливость позволяла бежать часами. «Что с тобой случилось?» — спросил я у Думисы, который держался на шаг позади меня. «Я убил человека», — пробасил тот. Больше я ничего у него не спрашивал. Немного отстал и подозвал Нацука. «Как ты?» «Превосходно», — она улыбнулась. Глава клана был очень недоволен, когда узнал о пресс-конференции, но золотую карточку он уже выдал и не мог отменить своего решения. Да и те сутки до пресс-конференции сэкономили роду миллиарды юаней. «Какие у тебя планы? Что будешь делать дальше?» «Как что?» — Нацука с подозрением посмотрела на меня. «Буду вместе с тобой развивать синдикат, конечно. Ты же распределишь доли между всеми? За организациями эвольвера в будущее, это даже мне очевидно. Мир меняется, и я хочу идти в ногу со временем. Ты получила статус старейшины и огромные деньги. Уверена, что хочешь рисковать жизнью в изначальном мире?» «О чем ты, Владислав?» Нацука нахмурилась. «Что такое деньги и власть по сравнению со здоровьем, красотой и долголетием? Неужели ты не понимаешь, что эвольверы будут жить дольше обычных людей? Они лучше, красивее, здоровее. Моя цель — очистить ДНК на 100% и перейти на новый уровень развития. Неужели ты думаешь, что я променяю такой шанс на богатую и сытую жизнь обычного человека?» Я по-другому взглянул на Нацука. Мне всегда казалось, что ее цели более приземленные, но она оказалась крайне амбициозной. «Понял». Я оглянулся на Мирославу и Джао, заинтересованный их разговором. «Отдала укрепленные ножи князю, он распределил их между эвольверами. Себе только один оставила и еще один у Владислава. А твои не поняли, какое сокровище им досталось?» «Пока нет. Я хочу на землю попасть в Пекин, но патриарх не пускает, боится, что мы с Владиславом слишком сблизимся». Джао подмигнула мне, она держала маленькие, чуть изогнутые ножи Мирославы. Даже в пути Джао использовала весь запас своего нейтрино, чтобы укрепить оружие. Поймав взгляд Мирославы, я окликнул ее. Мы отстали от группы. Я слышал, что двое из приюта пропали в изначальном мире. Мирослава погрустнела. Да, Братослав и Виктория, но они знали, на что шли. Каждый из них был готов умереть. Их жертва отрезвила многих, уже не все ребята стремятся в изначальный мир. Но у нас и на земле дел много. Каким ты видишь свое будущее? Я? Мирослава посмотрела на меня и отчего-то покраснела. Не знаю, я не представляю будущее. Хочу жить сейчас, хочу помогать людям. И зачем тебе ходить в изначальный мир? Я не могу оставить вас и уйти. Ты и твой дедушка столько для меня сделали. Ты мне ничего не должна. Я уже стал эвольвером, причем слабым. Мы в расчете. Я внимательно наблюдал за Мирославой. Мне хотелось понять мотивы и цели каждого члена моей команды. Лианг поначалу пошел в изначальный мир из-за больной матери. Он поверил обещаниям властей и их рассказам о чудесах нового мира. Но когда он получил силу, в нем тоже проснулись амбиции. Всю жизнь он жил в бедности, а сейчас испробовал на вкус почет и богатство. И даже девушка, в которую он втрескался, не проигнорировала его, а ответила на сообщение. Хотя раньше он бы даже не осмелился ей написать. Думиса, он искренне верит в духов, и этим все сказано. Вера от всего сердца всегда делает человека более честным. Глубоко копать и выяснять его мотивы и цели я не хочу. И так вижу, что он искренне считает меня боссом. Джао выросла в азиатском содружестве, и она без весомых причин не ослушается моего приказа, ведь я старше ее по положению. Нацука желает долголетия и красоты, что естественно и объяснимо. А вот Мирослава... «Мы не в расчете», — твердо сказала она. «Не уговаривай меня, я хочу остаться с вами». «Хорошо», — я улыбнулся. «Ты в новом костюме, который дед на пресс-конференции показывал?» «Нет», — Мирослава смутилась. «Тот костюм только в единственном экземпляре, и он пока не доработан. Я в обычном, но он удобный». «Охотно верю», — согласился я, побежав вперед. «В любом случае, пока я доверяю каждому из синдиката, никто из них не дал повода сомневаться в его преданности. Ближе к вечеру, когда мы уже достигли степи, на нас напали». Сперва раздался одинокий вой, но затем его подхватили другие монстры. Нас окружали волки. Легкие волки с вожаком волком-ураганом. Я сразу же вычислил противников. Звери очень быстрые, а вожак может создавать вокруг себя ураган. Если попадетесь в него, затянет. Мирослава, начинай. Думиса и Нацука на защите. Лианг, ты постарайся захватить вожака. Джао, будь осторожна. В небо взметнулись десятки острых лезвий. Ребята были спокойны, никто не паниковал. Первого волка убила Нацука, отрубила ему голову рукой лезвием. А дальше в бой вступила Мирослава. Ее ножи пронзали головы зверям, убивая тех наповал. Вожак было ринулся на нас, создавая вокруг себя ураган, но когда за пару секунд погибло около 8 быстрых волков, завыл и развернулся. «Держу!» — крикнул Лианг и использовал захват. Полупрозрачная ладонь поймала волка урагана, и в следующую секунду лезвие Мирославы пробило его голову. К этому моменту уцелевшие быстрые волки уже разбежались, их и след простыл. «Сколько у нас кубов?» — деловито спросил я. «У всех по 3», — ответила Мирослава. «Их массовое производство не налажено, поэтому все не так просто. Оптимальное количество 3 штуки», — так князь сказал. «Кстати, да», — Лианг порылся в рюкзаке, вытащил один куб и протянул его мне. «Это твой, остальные я отдам людям твоего деда, мы так договорились». Я кивнул и принял куб. «Мои для ребят из приюта», — Мирослава виновато посмотрела на меня. «Задание рода», — пожала плечами Джао, — «не могу отдать». «У меня тоже», — Нацука закусила губу. «Но я могу сказать, что один куб случайно уничтожили в битве. Если я принесу 2 жидких ядра, глава клана будет доволен». Она вытащила куб и отдала мне. «Слуга твоего деда сказал, что яйца мне отрежет, если я тебе кубы отдам», — виновато пробормотал Думиса. «Но если ты в них нуждаешься, я могу...» «Больше не надо», — Вырезаем ядра и складываем в кубы. Ядро вожака в мой, я его сестре отдам». Ребята принялись за дело. Пахло кровью. Красноватый пар вился над телами убитых волков. Сверчки стрекотали в траве, действуя на нервы, а под темным беззвездным небом, подобно теням, кружили силуэты каркающих воронов. «Готово», — Думиса вытер пот со лба. «Слушай, а я не видел твою сестру, познакомишь?» «Нет». «Почему?» Я убрал куб с жидким ядром вожака в рюкзак, а остальные ядра разобрали ребята. Мэйли в прошлой жизни стала полиосом воздуха. А у всех полиосов выпадает один навык – манипуляция воздушным полем. Неважно, чье она жидкое ядро поглотит, итог будет тем же. Разве что частота ДНК повысится. С жидким ядром волка-урагана Мэйли сразу получит процента 4 частоты ДНК, и ей останется совсем немного до порога в 5%. Мы продолжили путь, и до самого поселения нас больше не потревожили. Как и в прошлый раз, там нас встретили весьма радушно. Выделили 3 дома, накормили и напоили. Каждый, кто нам встречался, кланялся мне и благодарил, упоминая деда. Людям очень понравилось, что Борис Уральский так просто раскрыл правду о Гелии-3. Репутация деда в изначальном мире, да и не только, взлетела. А его богатство приумножалось с каждым часом. В ближайшие дни, если ничего не изменится, он станет самым богатым человеком Солнечной системы. Мне не хотелось спать, но сунуться ночью на спуск – верная смерть. Поэтому я заставил себя лечь и до самого утра думал о предстоящей охоте. В прошлой жизни я хорошо изучил спуск рядом с ямой, которая ведет в пещеру гориллы Титана. Мой план включал в себя охоту и получение виртуальной спирали ДНК. И монстра для первой спирали я подобрал. Он будет служить основой моей боевой мощи. Сильный во всех аспектах, с помощью его способностей, я значительно увеличу свою базовую силу. Под утро я, наконец, уснул. Проспал 2 часа, меня разбудили голоса ребят. Они уже проснулись и ждали. Ну что ж, начнем охоту. Пещера, в которой жил тот гигантский монстр, отпугивает других монстров. И даже сейчас, после его смерти, никто из вожаков не рискнет сунуться туда. Мы займем место рядом с черной ямой и будем потихоньку убивать вожаков одного за другим. Мы стояли у края спуска, и я рассказывал свой план. Неподалеку начинался горный хребет, а снизу поблескивало зеленое озеро, рядом с которым виднелся провал. Именно там я нашел гориллу Титана и получил жидкое ядро. «Ты уверен, что никто не сунется туда? Если нас окружат, мы все погибнем». Нацука хмуро разглядывала яму. «Уверен. Готовы бежать?» Когда все кивнули, я скомандовал. «Пошли!» Мы бросились вниз. На этот раз я не отставал, ведь стал слабым. Мы с Джао бежали бок о бок. Впереди нас Мирослава и Нацука, справа Думиса, слева Лианг. Половину пути мы одолели без происшествий. А затем раздался лай, справа выбежала стая собак, поднимая столб пыли. Каждая размером с теленка, лысая, с пастью полной острейших зубов. В глазах безумие и жажда крови. Я сразу узнал их, питбули, особи 40. Среди них 10 вожаков, каменных питбулей, а остальные звери – песочные питбули. «Ускоряемся! Лианг, будь готов использовать свой кулак, мы должны оторваться от собак!» Наша группа резко увеличила скорость. В изначальном мире стаи собак – одна из самых больших опасностей. Будь то дикие собаки динго или питбули, все дело в том, что собаки не отступают, они будут сражаться до смерти, как бешеные. Те же волки намного осторожнее. Земля перед нами взорвалась, с рычанием появилась пыльная многоножка. В следующее мгновение Лианг использовал гравитационный кулак, и монстра откинуло назад. Мы пронеслись мимо, а через 10 секунд раздался визг и чавканье разрываемой плоти. Собаки не оставили от многоножки и кусочка. Но она на пару секунд замедлила собак, и нам этого хватило, чтобы оторваться от стаи. Впереди уже маячила дыра, оставалось совсем немного. Сверху зачирикали птицы. Я вскинул голову и увидел несколько серых сорок. Они кружили над нами, прицеливаясь. «В рассыпную!» – скомандовал я. Мы разбежались, и вовремя сороки начали разбрызгивать пахучую серую жидкость. Если она попадет на кожу, вызовет жуткий зуд и слабость». «Ай!» — взвизгнул Лианг. «На меня тоже что-то попало!» — крикнула Мирослава. «Продолжайте бежать!» Лай собак усилился. Сороки задели не только нас, но и бегущих позади монстров. Первой до ямы добралась Нацука, вторыми мы с Джао. Я спрыгнул, пытаясь руками и ногами притормозить. Нацука достигла пологого участка и подхватила Джао. Позади выругался Лианг, он был последним, сразу за Думисой и Мирославой. Как только Лианг спустился, я поймал его за руку. На его пальцах вздулись волдыри, которые он расчесал до крови. «Промойте раны и перевяжите», — приказал я. «Мирослава, что у тебя?» «Жидкость попала на костюм», — Мирослава показала темные пятна на предплечье. «Ты не чувствуешь зуда?» — я удивленно приподнял брови. «Нет, на костюм попала», — повторила Мирослава и с опаской глянула на пятна. Я лишь покачал головой, не зная, что и думать. «Ты почему перчатки не надел?» — фыркнула Нацука, доставая из рюкзака медикаменты. «В них неудобно», — пробормотал Лианг и сел. «Слушай, у меня голова так кружится, спать хочется». «Ничего, терпи. Думиса, проверь, где собаки». Я снял свой рюкзак, вытащил из него канат и скалолазный крюк, которые вчера Джунга по моему приказу купил. Думиса закрепит оборудование, и мы без проблем сможем выбираться из ямы и спускаться обратно. Пока африканец собирался наверх, я опустился рядом с Лиангом, проверил его руку. Серые сороки близки к атомосам синтеза, могут выделять отравляющие вещества. Сперва эти звери ослабляют жертву, затем убивают ее. Редко какой монстр может защититься от яда, он даже через панцирь достает. Поэтому я так удивился, что костюм деда защитил Мирославу. «Собаки бегут за сороками», — доложил вернувшийся Думиса. «Подождем», — решил я и посмотрел в сторону тоннеля, ведущего вниз. «Может спуститься и проверить труп гориллы Титана, но сейчас не время». «Лианг вырубился», — раздался озабоченный голос Нацука. «С ним все будет хорошо?» «Да, пусть поспит. Ждем час, потом наверх». Я присел у стены и вытащил из портфеля батончик и воду. Ребята тоже решили перекусить. Мы тихо переговаривались и прислушивались, что происходит наверху. Лай собак уже давно затих вдали, но я пока не рисковал вылезать. Наконец час прошел. «Пора», — я встал и размял руки. «Джао, ты останешься тут с Лиангом, остальные наверх». К канату первым подошел Думиса. Он ловко забрался по нему и через пару секунд уже был наверху. За ним полезла Нацука, после нее Мирослава, последним был я. Ребята сидели у ямы и пристально оглядывали округу. Стая собак давно скрылась из виду, оставив после себя лишь оседающую пыль и пятна крови. Другие монстры уже сожрали тела погибших собак. «Жаль, у нас разведчиков нет», — с сожалением сказала Нацука. «Что делать будем, босс?» «Ищем вожаков, убиваем их и возвращаемся сюда». Я повернулся к Зеленому озеру и прищурился. «Моя цель на берегу этого водоема, но пока рано соваться к ней, нужно максимально усилить ребят. У них частота ДНК лишь немногим выше 5%. «Так просто?» — Нацука подняла брови. «Да, видите тот холм? Идите туда и выманите монстра. Как только он выйдет, я скажу, что дальше делать». Мирослава, Думиса и Нацука побежали к холму. Африканец держался впереди, готовый в любой момент использовать доспех массы. Я внимательно наблюдал за ними. Чем ближе ребята подбегали к холму, тем сильнее замедлялись. Им не понадобилось хитростью или силой вытаскивать монстра, тот сам вылез, учуяв чужаков. Ящер, похожий на крокодила, показался из-под холма. Длиной более 5 метров, песочного цвета, с зубастой пастью. Я узнал его, в прошлый раз он набросился на тело двухголовой змеи, которую мы убили. «Мира, атакуй глаза!» — крикнул я. «Этот монстр многократно усиливает гравитацию вокруг себя. Направляй ножи под 90 градусов вниз. Думиса и Нацука, не лезьте! В ближний бой не вступайте!» Ребята послушались и спешно отступили. Ящер утробно зарычал и резво побежал к ним. Мирослава, как я и велел, подняла лезвие в небо и обрушила на голову монстра смертоносный дождь. Ящер Гравитос, вот как его прозовут в будущем. Опасный зверь, к которому нельзя близко подходить неподготовленному эвольверу. Поле ящера действует в радиусе 3 метров от его тела, и если бы Мирослава атаковала под углом, не попала бы. Но мои знания помогли ей убить ящера. Тот сделал несколько шагов и рухнул на землю. Сразу три ножа пробили ему череп и повредили мозг. «Думиса, вырезай ядро и забирай его себе. Девчонки, вы охраняйте, потом сразу ко мне». Я вытащил два крюка и зафиксировал их, привязал к ним канаты и скинул в яму. Ребята вернулись. Поймав мой взгляд, Думиса доложил. 6,6%. Шкала нейтрино повысилась. Теперь смогу использовать манипуляцию массой тела 10 раз, а доспех массы выдержит 3 удара перед исчезновением. Я кивнул и указал на канаты. Скроемся и понаблюдаем, за телом ящера скоро придут. Мы все спрятались в яме. Думиса каждую минуту выглядывал и докладывал, что происходит. Через 5 минут он сказал: «Есть монстр». Я вылез и всмотрелся. Телом ящера лакомился грызун размером с кошку, грязно-рыжий с длинным крысиным хвостом. Ржавая крыса, вожак, который может повелевать стаей грязных крыс. Быстрый, опасный, с острейшими зубами и когтями. «Думиса, иди и убей крысу», я посмотрел на африканца. «Используй доспех массы. Как только монстр атакует, поймай его и раздави голову. Сможешь?» «Уйдет много нейтрино», — предупредил Думиса. «Забери ядро и отдай его Нацука. Хвост тоже можешь прихватить, хороший материал». «Понял», — Думиса зацепился за край ямы и выпрыгнул. Ржавая крыса очень быстрая. Мирослава не успеет убить ее, а металлическая кожа Нацука не защитит от острейших когтей. Поэтому лишь Думиса может справиться с вожаком, и то ему придется потратить изрядное количество нейтрино. Мы с девчонками немного высунулись из ямы и напряженно наблюдали за Думисой. Тот уверенно подошел к телу ящера и что-то рыкнул, покрываясь желтым свечением. Ржавая крыса бросилась на него. За долю секунды сократила расстояние и врезалась ошеломленному Думисе в грудь. Африканец успел среагировать и поймал ее обеими руками. Та не ожидала, что ее тело резко уменьшится в массе, и она не сможет даже поранить врага. В следующее мгновение раздался хруст. Думиса проломил голову крысе. Затем быстро оторвал хвост и начал вырезать сердце. «Нацука?» Сразу после моих слов она выбралась из ямы и побежала к Думисе. «Быстрее!» — крикнул я, заметив летящую белую птичку, похожую на воробья. Белоснежного клёста. Только вот способность у этой малышки очень опасная. Она может резко повышать температуру вокруг себя. Невероятно смертоносный монстр. Любой человек сразу умрет, попав в зону действия этой ауры. Услышав мой окрик, Нацука и Думиса побежали. Они за несколько секунд добрались до нас и спешно спустились в яму. Птичка приземлилась на тело крысы и начала клевать его. «У меня 6,4 частота ДНК», — доложила Нацука. «Как-то медленно повышается». «Это еще монстры подходящие», — ответил я. «Ядро того же волка-урагана даст тебе 2,3%, не больше». Нацука поджала губы. «Что дальше?» — спросил Думиса. «Ждем», — я внимательно следил за белоснежным клёстом. «Этого монстра трогать не будем». «Смотри, там еще один монстр», — Мирослава указала пальцем на озеро. Оттуда вылез здоровенный зеленый краб и побежал к дохлой ящерице. В это же время на горизонте появилась еще одна птица, голубая, как небо, похожая на птеродактиля. «Смотри, еще один», — Нацука указывает на приближающегося носорога, чей рог отливает серебром. «Там грызуны». «Это рысь?» Все больше и больше монстров стягивалось к телу ящера. Белоснежный клёст, съев половину ржавой крысы, взлетел. «Спускаемся, тут становится слишком опасно», — решил я. Со стороны озера раздался рык, и все монстры бросились в рассыпную. «Ого!» — восхитилась Нацука, уставившись вдаль. «Какой красивый!» — пробормотала Мирослава. Думиса что-то прошептал про духов. «Я же не сводил взгляда с монстра, который одним рыком разогнал всех». Белый тигр, величиной с лошадь, неторопливо бежал к телу ящера. Под его шкурой перекатывались мышцы, гладкая шерсть поблескивала, а ярко-голубые глаза пронзали округу. Один из самых могущественных монстров-вожаков, которого в будущем прозовут Байху, повелитель ветра. Именно этого монстра я хочу убить, чтобы использовать его ДНК для своей базовой способности.